Глава пятая. Волчица. Уж 20 лет, как Демушка дерновым одеялечком прикрыт. Все жаль сердешного. Молюсь о нем. В рот яблоко до спаса не беру. Не скоро я оправилась. Ни с кем не говорила я, а старика Савелия я видеть не могла. Работать не работала. Надумал свекор батюшка вожжами проучить, так я ему ответила: «Убей!» Я в ноги кланялась: «Убей! Один конец!» Повесил вожжи батюшка. На Деминой могилочке я день и ночь жила. Платочком обметала я могилку, чтобы травушкой скорее поросла. Молилась за покойничка, тужила по родителям. Забыли дочь свою. Собак моих боитесь, семьи моей стыдитесь. Ах, нет, родная, нет, собак твоих не боязно, семьи твоей не совестно, а ехать 40 верст, свои беды рассказывать, твои беды выспрашивать, жаль бурушку гонять. Давно бы мы приехали, да ту мы думу думали. Приедем, ты расплачешься, уедем, заревешь. Пришла зима, кручиною я с мужем поделилась. В Савельевой пристроечке тужили мы вдвоем. Что ж, умер, что ли, дедушка? Нет, он в своей коморочке 6 дней лежал безвыходно, потом ушел в леса. Так пел, так плакал дедушка, что лес стонал, а осенью ушел на покаяние в песочный монастырь. У батюшки, у матушки с Филиппом побывала я, за дело принялась. 3 года, так считаю я, неделя за неделею одним порядком шли. Что год, то дети. Некогда ни думать, ни печалиться. Дай бог с работой справиться, да лоб перекрестить. Поешь, когда останется от старших да от деточек, уснешь, когда больна. А на 4-й новое подкралось горе лютое. Кому оно привяжется, до смерти не избыть. Впереди летит ясным соколом, позади летит черным вороном. Впереди летит, не укатится, позади летит, не останется. Лишилась я родителей. Слыхали ночи темные, слыхали ветры буйные, сиротскую печаль. А вам нет нужды сказывать. На Демину могилочку поплакать я пошла. Гляжу, могилка прибрана. На деревянном крестике складная золоченая икона, перед ней я старца распростертого увидела. «Савельюшка, откуда ты взялся?» «Пришел я из песочного. Молюсь за Дему бедного, за все страдное русское крестьянство я молюсь». «Еще молюсь!» Не образу теперь Савелий кланялся, чтоб сердце гневной матери смягчил Господь. Прости. Давно простила, дедушка. Вздохнул Савелий. Внученька, а внученька? Что, дедушка? По-прежнему взгляни. Взглянула я по-прежнему. Савельюшка засматривал мне в очи, спину старую пытался разогнуть. Совсем стал белый, дедушка. Я обняла старинушку, и долго у креста сидели мы и плакали. Я деду горе новое поведала свое. Недолго прожил дедушка. По осени у старого какая-то глубокая на шее рана сделалась. Он трудно умирал. 100 дней не ел. Херел, досох, сам над собой подтрунивал. «Не правда ли, матренушка, на комара корешского костлявый я похож?» То добрый был, сговорчивый, то злился, привередничал, пугал нас. «Не паши, не сей, крестьянин! Сгорбившись за пряжей, за полотнами, крестьянка, не сиди! Как вы не бейтесь, глупые, что на роду написано, того не миновать! Мужчинам три дороженьки — кабак, острог да каторга, а бабам на Руси три петли — шелку белого, вторая шелку красного, а третья шелку черного. Любую выбирай, в любую полезай». Так засмеялся дедушка, что все в каморке вздрогнули. И к ночи умер он. Как приказал, исполнили, зарыли рядом с Демою. Он жил 107 годов. 4 года тихие, как близнецы похожие, прошли потом. Всему я покорилась. Первая с постели, Тимофеевна, последняя в постель. За всех про всех работаю. С свекрови, с свекра пьяного, с заловушки бракованной снимаю сапоги, лишь деточек не трогайте. За них горой стояла я. Случилось, молодцы, зашла к нам богомолочка. Сладкоречивой страннице заслушивались мы. Спасаться, жить по-божески учила нас угодница. По праздникам к заутре не будила, а потом потребовала странница, чтоб грудью не кормили мы детей по постным дням. Село переполошилось. Голодные младенчики по середам, по пятницам кричат. Иная мать сама над сыном плачущим слезами заливается. И Бога-то ей боязно, и дитятка-то жаль. Я только не послушалась, судила я по-своему. Коли терпеть, так матери. Я перед Богом грешница, а не дитя мое. Да, видно, Бог прогневался. Как 8 лет исполнилось сыночку моему, в подпаске свекор сдал его. Однажды жду Федотушку, скотина уж пригналася, на улицу иду. Там, видимо, невидимо, народу. Я прислушалась и бросилась в толпу. Гляжу, Федота бледного в силантии держит за ухо. Что держишь ты его? Посечь хотим, маненечко. Овечками прикармливать надумал он волков. Я вырвала Федотушку, да с ног Силантия старосту избила невзначай. Случилось диво дивное. Пастух ушел, Федотушка при стаде был один. «Сижу я, — так рассказывал сынок мой, — на пригорочке. Откуда ни возьмись, волчица преогромная, и хвать овечку Марьину. Пустился я за ней, кричу, кнутищем хлопаю, свищу, валетку уськаю. Я бегать молодец, да где бы окаянную нагнать, кабы нищенная? У ней сосцы волочились, кровавым следом матушка за нею я гнался. Пошла потише серая, идет, идет, оглянется, а я как припущу и села. Я кнутом ее, отдай овцу проклятая. Не отдает, сидит, я не срабел, так вырву же, хоть умереть. И бросился, и вырвал. Ничего, не укусила серая. Сама едва живехонька, зубами только щелкает, да дышит тяжело. Под ней река кровавая, сосцы травой изрезаны, все ребра на щиту. Глядит, поднявши голову мне в очи, и завыла вдруг. Завыла, как заплакала. Пощупал я овцу, овца была уж мертвая. Волчица так ли жалобно глядела, выла. Матушка, я бросил ей овцу. Так вот что с парнем сталося. Пришел в село, да глупенький все сам и рассказал. Зато и сечь надумали, да благо подоспелая. Силантий осерчал, кричит: «Чего толкаешься? Самой под розги хочется». А Марья та свое: «Дай, пусть проучат глупого», и рвет из рук Федотушку. Федот как лист дрожит. Трубят рога охотничьи, помещик возвращается с охоты. Я к нему: «Не выдай, будь заступником!» «В чем дело?» — кликнул старосту и мигом порешил. «Подпаска малолетнего, по младости, по глупости, простить, а бабу дерзкую примерно наказать». «Ай, барин!» — я подпрыгнула. «Освободил Федотушку! Иди домой, Федот!» «Исполним повеленное», — сказал мирянам староста. «Эй, погоди плясать! Соседка тут подсунулась, а ты бы в ноги старости. Иди домой, Федот, я мальчика погладила. Смотри, коли оглянешься, я осержусь. Иди». Из песни слово выкинуть, так песня вся нарушится. Легла я, молодцы. В Федотову коморочку, как кошка, я прокралася. Спит мальчик, бредит, мечется, одна ручонка свесилась, другая на глазу лежит, в кулак зажатая. «Ты плакал, что ли, бедненький? Спи, ничего, я тут». Тужила я по демушке, как им была беременна. Слабенек родился, однако вышел умница. На фабрике Алферова трубу такую вывели с родителем, что страсть. Всю ночь над ним сидела я. Я пастушка любезного до солнца подняла, сама обула в лапотки, перекрестила, шапочку, рожок и кнут дала. Проснулась вся семеюшка, да я не показалась ей, на пожню не пошла. Я пошла на речку быструю, избрала я место тихое у ракитого куста. Села я на серый камушек, подперла рукой головушку, зарыдала сирота. Громко я звала родителя: «Ты приди, заступник, батюшка, посмотри на дочь любимую». Понапрасну я звала: «Нет, великая баронушки, рано гостья бесподсудная, бесплемянная, безродная, смерть родного унесла». Громко кликала я матушку, отзывались ветры буйные, откликались горы дальние, а родная не пришла. День-денна моя печальница, в ночь ночная богомолица, никогда тебя, желанная, не увижу я теперь. Ты ушла в бесповоротную незнакомую дороженьку, куда ветер не доносится, не дорыскивает зверь. Нет великой оборонушки, кабы знали вы, доведали, на кого вы дочь покинули, что без вас я выношу. Ночь слезами обливаюся, день, как травка, пристилаюся. Я потупленную голову, сердце гневное ношу.